Глава 10. Вдалеке утренний воздух разорвал вой сирен. Он становился все громче и громче, и у Линкольна Райма появилась надежда, что этот звук возвестит о возвращении Эмилии Сакс. Улики, собранные молодой женщиной на берегу, уже были доставлены в импровизированную лабораторию. Их привез молодой эксперт, робко вошедший в логово прославленного Линкольна Райма и молча разложивший пакеты и пачки с фотографиями, следуя ворчливым указаниям легендарного криминалиста. Однако самой Сакс по дороге из Истона пришлось вернуть в сторону, чтобы осмотреть вторичное место преступления. В Чайнатауне был обнаружен угнанный церковный микроавтобус, 45 минут назад брошенный в переулке у станции метро. Машина беспрепятственно миновала все блокпосты, поскольку мало того, что номера на ней были заменены на краденные, иммигранты закрасили название церкви, заменив его довольно приличным изображением логотипа популярной сети магазинов. «Ловко», – огорченно заметил Райм. Он не любил ловких преступников. Позвонив Сакс, спешивший по скоростной магистрали Лонг-Айленд, криминалист приказал ей разыскать передвижную лабораторию и провести осмотр найденного микроавтобуса. Сотрудник СИН Гарольд Пибоди уехал, отправился отбиваться от вопросов журналистов и звонков из Вашингтона по поводу произошедшего фиаско. В гостиной особняка Райма остались Алан Коул, Лон Селито и Фред Дилрей, а также Эдди Ден, аккуратный полицейский с волосами, подстриженными ежиком. К нему прибыло подкрепление – Мел Купер, худой, лысеющий и сдержанный. Райм часто прибегал к услугам этого ведущего эксперта криминалистической службы управления полиции Нью-Йорка. Бесшумно ступая в мягких туфлях на матерчатой подошве, Купер носил их днем, потому что так было удобно, и вечером, когда ему приходилось танцевать, они не скользили по полу. Эксперт собирал оборудование, устанавливал стенды и раскладывал собранные на берегу улики. По просьбе Райма Том закрепил на стене рядом с картой Лонг-Айленда и прибрежных вод, по которой криминалисты следили за передвижением дракона Фуджоу, подробный план Нью-Йорка. Взглянув на красную точку, отмечавшую положение затонувшего судна, Райм снова ощутил укол вины. Его недальновидность привела к гибели людей. Вой сирен становился все громче и, наконец, оборвался под окнами особняка, выходящими на центральный парк. Через минуту двери распахнулись, и в гостиную, слегка прихрамывая, торопливо вошла Амелия Сакс. В ее спутанных волосах торчали обрывки водорослей, джинсы и рубашка были мокрые и испачканные песком. Приветствующие встретили появление молодой женщины рассеянными кивками. Посмотрев на ее одежду, Дилрей удивленно поднял брови. «Выдалась свободная минутка, и я решила искупаться», – объяснила Сакс. «Привет, Мел». «Добрый день, Амелия», – ответил Купер, поправляя очки. Разглядев ее получше, он недоуменно заморгал. Райм не отрывал жадного взгляда от того, что было у нее в руках – серой упаковки из-под пакетов молока, наполненной пластиковыми и бумажными мешочками. Протянув улики Куперу, Сакс направилась к двери, бросив на ходу. «Вернусь через 5 минут». В следующее мгновение послышался шум воды в душе, и действительно, ровно через 5 минут молодая женщина вернулась назад, переодетая в свой наряд, хранившийся про запас в гардеробе спальни Райма – голубые джинсы, черную футболку и кроссовки. Надев резиновые перчатки, Купер принялся раскладывать пакеты, сортируя их в соответствии с тем, где были найдены улики – на берегу или в микроавтобусе. Глядя на пакеты, Райм ощутил, как учащенно забилось его сердце. Почувствовал в висках, а не в онемевшей груди. Сейчас начнется охота. Безразличный к спорту, Райм тем не менее испытывал тот самый упоительный азарт, который чувствует, например, спортсмен-горнолыжник, застрявший на стартовой позиции и смотрящий на уходящий вниз крутой склон горы. Будет ли он праздновать победу, или же вверх одержит трасса? А может быть, он допустит тактический просчет и проиграет какую-то долю секунды, получит травму или погибнет? «Ну хорошо», – наконец сказал Райм. «Приступим!» Он обвел взглядом собравшихся. «Том! Том!» «Только что был здесь!» «Том!» «В чем дело, Линкольн?» В дверях появился испуганный помощник с тарелкой и полотенцем в руках. «Ты станешь моим писцом! Будешь заносить мои мысли вон туда!» Райм кивнул на большую доску своим изящным почерком. «Слушаюсь, повелитель!» Развернувшись, Том направился было назад на кухню. «Нет-нет, оставь это здесь», – проворчал Райм. «Пиши». Вздохнув, Том положил тарелку и вытер руки о полотенце. Засунув бордовый галстук в карман рубашки, чтобы не испачкать его, Том подошел к доске. Ему уже не раз приходилось работать в составе команды криминалистов, и он знал свое дело. Том обратился к дилеру. «Это дело уже имеет наименование?» ФБР обычно называет крупные расследования аббревиатурами, составленными из частей ключевых слов. Дилеры прижал пальцем сигарету, засунутую за ухо. «Нет, пока что не имеет. Ну, давайте дадим ему название сами, а уж Вашингтон как-нибудь это переживет. Как насчет прозвища нашего друга? Призрак Смерть. Всех устраивает?» «По-моему, достаточно страшно». «Очень страшно», — согласился Селита голосом человека, напугать которого крайне трудно. Записав название дела вверху доски, Том повернулся к криминалистам. «Мы имеем два места преступления», — сказал Райм. «Побережье под Истоном и микроавтобус. Сначала побережье». Пока Том записывал название, у Дилрея зазвонил сотовый телефон. Ответив на звонок, агент ФБР после недолгого разговора передал остальным то, что ему сообщили. «Пока что других спасшихся не обнаружено, и береговая охрана не смогла найти корабль. Однако в море было подобрано несколько трупов. Двое с огнестрельными ранениями, один захлебнувшийся. У одного из них документы моряка торгового флота. У остальных двоих ничего. Фотографии и пальчики отправят нам и в Китай». «Он убивал даже членов экипажа?» – переспросил потрясенный Эдиден. «А вы чего ожидали?» – ответил Коул. «Пора бы уже понять, с кем мы имеем дело. Вы полагаете, он оставит живых хотя бы одного свидетеля?» Он мрачно усмехнулся. «К тому же, если не будет моряков, не надо будет платить за фрахт судна. А вернувшись в Китай, призрак, вероятно, заявит, что береговая охрана открыла огонь и потопила дракон». Но у Райма не было времени гневаться на призрака и расстраиваться по поводу человеческой жестокости. «Ладно, Сакс, к делу. Побережье. Расскажи нам, что там произошло». Склонившись над столом, молодая женщина сверилась со своими заметками. «Плот с 14 эмигрантами подошел к берегу примерно в полумиле к востоку от Итона, деревушки на шоссе, ведущем к Ориент-Пойнт». Подойдя к стене, она указала точку на карте Лонг-Айленда. У самого берега плот налетел на скалы и начал травить воздух. Четверых эмигрантов смыло в воду и выбросило на берег. Остальные 10 остались на плоту. Они угнали микроавтобус, принадлежавший церкви, и уехали из Истона. «Фотографии следов?» – спросил Райм. «Вот они», – сказала Сакс, протягивая Тому конверт. Тот закрепил на стене снимки, сделанные полироидом. «Я обнаружила их под навесом, неподалеку от того места, где причалил распоротый плот. Там было слишком сыро, чтобы делать электростатические слепки», – объяснила она собравшимся. «Пришлось фотографировать». «Снимки получились великолепные», – заявил Райм, разъезжая на кресле перед фотографиями взад и вперед. «Я насчитал только 9 следов», – вставил Динрей. «Амелия, почему ты сказала, что спасшихся было 10?» «Потому что», – объяснил Райм, – «среди них есть грудной ребенок, верно?» Сакс кивнула. «Верно. Под навесом я обнаружила следы, которые никак не смогла идентифицировать. Как будто что-то протащили по земле. Но только отпечатки ног были не спереди, а сзади. Я решила, что это прополз на четвереньках маленький ребенок». «Итак», – сказал Райм, изучая размеры обуви. «Похоже, мы имеем дело с 7 взрослыми, 2 детьми и 1 младенцем. Один из взрослых, по-видимому, пожилой, он волочит ноги. Я говорю, он из-за размера обуви. И один из них ранен. Скорее всего, женщина, опять же, если судить по размеру обуви. Ей помогает мужчина, идущий рядом». «На берегу и в машине были следы крови», – добавила Сакс. «Образцы взяла?» – спросил Купер. «На песке и плоту крови было совсем немного, ее смыл дождь. Мне удалось взять 3 образца, но в машине крови достаточно, причем еще не засохшей». Отыскав пластиковый пакет с 3 ампулами, молодая женщина передала его эксперту. Тот приготовил образцы для исследования и заполнил бланки. Позвонив в медицинскую лабораторию, Купер попросил срочно выполнить анализ на группу крови и пол. Сакс продолжила излагать свой сценарий событий. «Далее. Призрак на 2-м плоту причалил к берегу приблизительно в 200 ярдах к востоку от эмигрантов. Ее пальцы, исчезнув в рыжих волосах, принялись терзать кожу черепа. Порой молодая женщина раздирала себе голову в кровь. Красавица, бывшая фотомодель, она нередко ходила с окровавленными ногтями. Райм давно отказался от попыток выяснить первопричину возникновения этой болезненной привычки, но, как это ни странно, сам он внутренне завидовал Сакс. Он тоже испытывал похожее напряжение. Вся разница заключалась в том, что у него, в отличие от Сакс, не было предохранительного клапана, позволяющего такими судорожными движениями противостоять стрессу. Линкольн Райм мысленно обратился с молитвой к доктору Уивер, своему нейрохирургу. «Сделайте для меня хоть что-нибудь. Освободите из этого жуткого плена, пожалуйста». И тотчас же захлопнул дверь своих личных мыслей, злясь на себя, переключая все свое внимание на Сакс. Затем, продолжала та, и ее голос едва заметно дрогнул. Он стал искать спасшихся и убивать их. Обнаружив двух человек, смытых с плота, призрак расправился с ними. Выстрелом в спину. Еще одного он ранил. Четвертый до сих пор не обнаружен. «Где сейчас раненый?» – спросил Коу. Его доставили в медицинский центр Манхэттенского отделения СИН. Он сказал, что не имеет понятия, где находится призрак и куда могли бы отправиться спасшиеся мигранты. Сакс снова сверилась со своими промокшими записями. «Далее. На дороге у берега стояла машина, но она уехала. Очень быстро. Рванула с места, пробуксовывая. По-моему, призрак выстрелил в нее. Так что у нас может появиться свидетель, если только нам удастся установить модель машины. Я измерила колесную базу и...» «Подожди», – остановил ее Райм. «Рядом с чем она стояла?» «Машина». «Рядом с чем?» – удивилась Сакс. «Ни с чем, просто остановилась на обочине». Криминалист нахмурился. «Зачем кому-то останавливаться в таком пустынном месте в ливень ночью?» «Быть может, этот человек проезжал мимо и увидел плоты», – предположил Динрей. «Нет», – уверенно произнес Райм. «В этом случае он позвал бы на помощь или попытался бы помочь сам. Но служба 911 не получала никаких звонков. Нет, на мой взгляд, водитель должен был забрать призрака, но когда выяснилось, что змеиная голова не торопится уезжать, шофер сбежал». «То есть бросил призрака?» – заметил Селита. Райм кивнул. Сакс протянула Мелу Куперу лист бумаги. «Данные относительно колесной базы и ширины колеи, а вот фотографии рисунка протектора». Эксперт отсканировал снимки и ввел их в компьютер, а затем отправил все сведения в базу данных отдела транспортных средств полиции Нью-Йорка. «Долго ждать не придется», – спокойно произнес Купер. «А что насчет остальных машин?» – спросил молодой полицейский Эдди Дэн. «Каких машин?» – удивилась Сакс. Вмешался Коу. «Условия контракта контрабандной переправки людей включают также наземный транспорт. Иммигрантов должны были встречать машины, чтобы доставить в город». Сакс покачала головой. «Я не обнаружила никаких следов. Впрочем, возможно, когда призрак решил затопить корабль, он связался с водителями и приказал им возвращаться в Чайнатаун». Молодая женщина снова склонилась над коробкой с уликами. «Я нашла вот это!» Она достала пакет с сотовым телефоном. «Бесподобно!» – воскликнул Райм. Он прозвал такие улики высокотехнологичными. Компьютеры, сотовые телефоны, органайзеры – целое новое семейство улик. Эти устройства могли поведать массу сведений о преступниках и тех, с кем они вступали в контакт. «Фред, пусть твои люди займутся этим». «Есть». Бюро недавно добавило в Нью-Йоркское отделение команду специалистов по компьютерам и электронике. Связавшись с ними, Дилрей попросил прислать сотрудника, чтобы тот забрал сотовый телефон и доставил его в лабораторию ФБР для исследования. «Ну хорошо. Он охотится за иммигрантами, убивает их, стреляет в водителя, бросившего его», – задумчиво произнес Райм. «И делает все это сам, так, Сакс? Никаких следов таинственного помощника?» Она кивнула на снимки отпечатков ног. «Нет, я уверена, что на втором плоту находился только один призрак. И только он стрелял». Райм нахмурился. «Не нравится мне, что при осмотре места преступления присутствует неопознанный преступник. Есть хоть какие-то данные на этого баншу?» «Никаких», – пробормотал Селита. «Ни одной наводки. У призрака таких десятки по всему миру». «И никаких следов четвертого спасшегося? Того, что смыло с плота?» Нет. Криминалист повернулся к Сакс. Что у нас для баллистиков? Молодая женщина показала пакет со стрелянными гильзами. Калибр 7,62 мм, на глаз определил Райм. Но гильзы странной длины. И неровные. Дешевые. Хотя тело Линкольна не могло двигаться, глаза у него были зоркие, как у тех соколов, что жили на подоконнике окна его спальни. «Мэл, проверь гильзы по базе данных». В свою бытность главой криминалистической службы управления полиции Нью-Йорка Райм потратил несколько месяцев, составляя базы данных различных типов улик, образцы веществ и материалов вместе с источниками их происхождения, таких как машинное масло, ткани, волокна, почва и так далее, чтобы облегчить процесс определения улик, обнаруженных на месте преступления. Одной из самых обширных и наиболее часто используемых баз данных стало собрание гильз и пуль. Объединенная коллекция ФБР и полиции Нью-Йорка насчитывала образцы и оцифрованные изображения почти всех пуль, выпущенных из огнестрельного оружия за последние 100 лет. Открыв пакет, Купер достал одну гильзу деревянными палочками, что было очень кстати, учитывая расследование, какого именно дела велось. В свое время Райм пришел к выводу, что именно это приспособление причиняет наименьший вред уликам и приказал всем своим сотрудникам научиться пользоваться палочками, отдавая им предпочтение перед пинцетом и плоскогубцами, которыми чересчур легко повредить хрупкие образцы. Сакс, продолжай свое захватывающее повествование о том, что произошло на берегу. Дело становилось жарким. Призрак уже провел на земле довольно много времени. Он знал, что береговой охране известно его приблизительное местонахождение. Обнаружив в море третьего эмигранта Джона Суна, призрак выстрелил в него. Затем угнал Хонду и скрылся. Молодая женщина посмотрела на Райма. Есть какие-нибудь сведения относительно машины? Предупреждение об огненной машине было разослано всем сотрудникам правоохранительных органов района Большого Нью-Йорка. Как только красная Хонда будет обнаружена, Силито или Дилрею тотчас же об этом сообщат, но пока что не поступало никакой информации. «Призрак уже бывал в Нью-Йорке и неоднократно», – объявил полицейский из отдела убийств. «Ему знакома организация движения. Полагаю, он направился на запад, придерживаясь второстепенных дорог до тех пор, пока не попал в черту города, после чего бросил машину и воспользовался подземкой. Уверен, сейчас он уже в Чайна-тауне». Райм обратил внимание, что агент ФБР нахмурился. «В чем дело, Фред?» «Жаль, что мы не поймали мерзавца до того, как он попал в Нью-Йорк». «Почему?» «По сообщениям моих людей, у него в городе разветвленная сеть. В первую очередь землячество и уличные банды Чайна-тауна. Но этим дело не ограничивается, на него работают даже купленные правительственные чиновники». «Правительственные чиновники?» – переспросил изумленный Селита. «По крайней мере, так говорят», – подтвердил Дилрей. «Лично я готов в это поверить», – цинично заявил Дэн. «Если в кармане у призрака десятки чиновников Китая, почему бы ему не заняться этим и здесь?» «Итак», – угрюмо подумал Райм, – «мы имеем дело со змеиной головой, чьи руки уже обагрены кровью, неизвестным сообщником, предположительно вооруженным, а теперь еще и предателями в наших собственных рядах». «Конечно, легко в нашем деле никогда не бывает. И все же...» Он бросил на Сакс взгляд, означающий «продолжай». «Следы соприкосновения?» Термин криминалистов, означающий отпечатки пальцев, ладоней и следы ног. «На берегу творилось черт знает что», — объяснила Сакс. «Проливной дождь и ветер. Несколько частичных отпечатков пальцев мне удалось снять с подвесного мотора, резиновых бортов плота и сотового телефона». Она протянула фотографии снятых отпечатков. «Но качество ужасное!» «Отсканируй и направь Васио», – распорядился Райм. «Автоматизированная система идентификации отпечатков содержит огромную разветвленную базу оцифрованных отпечатков пальцев, собранных местными и федеральными правоохранительными органами». «Асио сократило время поисков нужных отпечатков с месяцев до часов и даже минут». «Еще я нашла вот это!» Сакс протянула обрезок водопроводной трубы, завернутый в полиэтиленовый пакет. «Один из мигрантов с помощью вот этого разбил окно микроавтобуса. Видимых отпечатков здесь нет, так что я решила захватить трубу сюда». «Мэл, принимайся за работу!» Взяв пакет, эксперт натянул резиновые перчатки и достал обрезок трубы, держа его за торцы. «Я воспользуюсь ВОМ. Метод вакуумного отложения металла считается Роллс-Ройсом в деле восстановления скрытых отпечатков пальцев. Он заключается в том, что исследуемый предмет покрывается тончайшей пленкой металла с последующим ее испарением. Через несколько минут Купер получил четкие, словно гравюра, латентные отпечатки. Сфотографировав их, он пропустил снимки через сканер и отправил их в АСИО, после чего отдал оригиналы Тому, и тот закрепил их на доске. «На этом с берегом покончено, Райм», — сказала Сакс. Криминалист взглянул на таблицу. Пока что улики почти ничего не говорили, но Райм не отчаивался. В этом и состоит работа криминалиста. Все равно, что на стол высыпали 1000 элементов мозаики пазла. Сначала в них не видно никакого порядка. Лишь после тщательного анализа, а также многочисленных проб и ошибок, начинают появляться первые узоры. «Переходим к микроавтобусу», — сказал Райм. Сакс закрепила на доске фотографии машины. Узнав по снимкам район Чайнатауна, Коу заметил. «Рядом с этой станцией подземки всегда людно. Обязательно должны быть очевидцы». «Никто ничего не видел», — кисло усмехнулась Сакс. «Где-то я это уже слышал», — добавил Селита. Райм по собственному опыту знал, какая поразительная амнезия одолевает простого гражданина, когда ему показывают полицейский значок. «Что насчет номеров?» – спросил он. «Снят из грузовика, стоящего на одной из парковок округа Соффолк», – сказал грузный полицейский из отдела расследования убийств. «И тоже никаких свидетелей». «Что ты нашла в машине?» – обратился Райм к Сакс. «Иммигранты наломали зеленых веток и положили в салон». «Зеленых веток?» «Насколько я поняла, чтобы спрятать тех, кто находился внутри, а также сделать вид, будто машина развозит заказанный товар. Но кроме веток я почти ничего не обнаружила. Еще отпечатки пальцев, тряпки на полу и кровь, пятна на окне и двери, так что, полагаю, место ранения выше пояса, скорее всего, рука или плечо». «А банки из-под краски?» – спросил Райм. «Кисти? Чем они рисовали логотип на борту?» «Нет, они все выбросили», – молодая женщина пожала плечами. «Так что могу предложить только частичные отпечатки пальцев». Она протянула Куперу сделанные полироидом снимки, и тот, отсканировав их, тотчас же отослал фотографии в АСИО. Райм не отрывал взгляда от таблицы. Он изучал перечисленные улики так, как скульптор изучает кусок мрамора перед тем, как начать высекать скульптуру. Наконец он повернулся к Дилрою и Селито. «Как вы собираетесь вести расследование?» Селито посмотрел на агента ФБР. «Мы распределим наши усилия», – сказал тот. «Не вижу другого пути. Во-первых, мы пойдем по следу призрака. Во-вторых, надо найти остальных спасшихся эмигрантов до того, как это сделает он». Дилрей взглянул на Райма. «Командный пункт у нас будет здесь. Ты ничего не имеешь против?» Райм кивнул. Он уже смирился с тем, что его дом превратился в подобие центрального вокзала. Необходимо найти человека, на чьей совести столько невинных загубленных жизней, чего бы это ни стоило. «Так, а еще я подумал вот о чем», — сказал Дилрей, расхаживая по комнате. «С этим парнем шутки плохи, мать его. Я собираюсь пригласить еще человек 10 из Южного и Восточного округов, а также спецназ из Квантико». Тактический отряд специального назначения входил в состав ФБР. Это подразделение, о котором знали лишь немногие посвященные, принимало участие в операциях на всей территории страны, часто в сотрудничестве с отрядом «Дельта» и морскими котиками, и практически неизменно добивалось успеха. Райм испытал облегчение, узнав, что Дилри намеревается нарастить силы. Судя по тому, что было известно о призраке, нынешних ресурсов явно не хватало. Так, например, Дилрой был единственным сотрудником ФБР, занимающимся этим делом, а Пибоди представлял лишь среднее звено руководства СИН. «Придется повозиться, чтобы объяснить в бюро, что к чему», – продолжал Дилрой. «Но я постараюсь». У Коу зазвонил телефон. Сотрудник СИН, кивая, выслушал то, что ему сообщили. «Звонили из изолятора временного содержания», – объяснил он, окончив разговор. «Насчет того нелегального иммигранта, Джона Суна. Его выпустили на свободу под поручительство одного из наших сотрудников». Коу поднял брови. «Все лица, задержанные за незаконное пересечение границы, подают прошение о предоставлении политического убежища, но, похоже, этому Суну повезет. Оказывается, он известный китайский диссидент». «Где он сейчас?» – спросила Сакс. «Вместе с адвокатом, которого ему прислали из Центра по правам человека. Тот подыскал Суну жилье в одном из домов на Кеннелл-стрит. Мне уже сообщили адрес, они будут на месте через полчаса. Я еду туда, чтобы допросить Суна». «Я хотела бы поехать вместо вас», – поспешно сказала Сакс. «Вы?» – удивился Коу. Вы же занимаетесь осмотром места преступления. Он мне доверяет. Доверяет? Почему? Можно считать, я спасла ему жизнь. И тем не менее, этим делом занимается Син, упрямо заявил молодой чиновник. Вот именно, подтвердила Сакс. Как вы думаете, Сун будет откровенен с вами? Пусть к нему поедет Амелия, вмешался Дилрей. Коуни охотно протянул молодой женщине адрес. Та показала листок Селлито. Надо установить за этим домом наблюдение. Если призрак узнает, что Сун жив, тот тоже станет его мишенью. Полицейский быстро переписал адрес. Хорошо, я позабочусь об этом. Так, каков лейтмотив нашего расследования? Окликнул молодую женщину Райм. Работай тщательно, но береги себя, со смехом ответила та. Помни об этом. Нам неизвестно, где призрак. Нам неизвестно, где его баншу и кто он. Бросил ей вдогонку криминалист. Его внимание уже было занято другим. Райм заметил, как Сакс схватила сумочку и направилась к двери. Также отметил, как недовольно вздохнул Коу, как расхаживал взад и вперед Дилрей, как развеселился щегольски одетый Эдди Дэн, узнав, что руководство операции будет осуществляться из этой странной гостиной. Но все эти впечатления быстро поблекли, как только зоркий взгляд Райма снова прошелся по перечню улик, обнаруженных на месте преступления. Криминалист внимательно всматривался в список, словно упрашивая неодушевленные предметы ожить, выдать хранящиеся в них тайны, которые помогли бы вывести на убийцу и несчастных жертв, скрывавшихся от него. Спаслись 10 эмигрантов, 7 взрослых, 1 пожилой, 1 раненая женщина, 2 детей, 1 младенец. Они угнали церковный микроавтобус. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. Машина, ожидавшая призрака на берегу, уехала без него. По-видимому, призрак произвел один выстрел в машину. На основании данных о колесной базе и рисунке протектора отправлен запрос о типе машины. Машин, которые должны были забрать эмигрантов, не обнаружено. Сотовый телефон, предположительно принадлежащий призраку, отправлен на анализ ФБР. Оружие призрака. Пистолет калибра 7,62 мм. Необычная гильза. По сведениям, призраком подкуплены государственные чиновники. Призрак угнал красную Хонду седан. Разосланы данные о машине. В море обнаружены 3 трупа. 2 убиты выстрелами, 1 захлебнулся. Фотографии и отпечатки пальцев направлены китайской полиции. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Обнаружены необычные следы. Травма, ожог от веревки. Данные на эмигрантов. Сэм Чанг и Ву Ци Цзэн со своими семьями. Джон Сун. Маленькая девочка, дочь утонувшей эмигрантки. Неопознанные мужчина и женщина, убиты на берегу. Угнанный микроавтобус, Чайнатаун. Перекрашены мигрантами, нарисовавшими на борту логотип магазина «Товары для дома». Брызги крови позволяют предположить, что женщина ранена в руку или плечо. Образцы крови направлены в лабораторию на анализ. Отпечатки пальцев отправлены в АСИО. Истон, Лонг-Айленд, место преступления. 2 эмигрантов убиты на берегу выстрелами в спину. 1 эмигрант ранен, доктор Джон Сун. На борту корабля находился Баншу, помощник. Личность его не установлена.